«Я не ожидал вашего возвращения так быстро», — возник в эфире голос Серебрякова, как только майор подошел к шлюзу. «Проблемы с оборудованием?» «Наоборот», — коротко взмахнул рукой в камеру 13-й. «С оборудованием порядок. А некоторые образцы просто не могут не порадовать тонкую и романтическую натуру». Неуверенно промычал ученый. «Вы снова кого-то убили, да?» — предположил он. «Я еще не полностью адаптировался к вашему чувству юмора». «Скажем так, я сделал доброе дело», — отверг совершенно безосновательные подозрения 13-й. «И сейчас мы с тобой должны сделать еще одно». «Вот как?» — оживился Серебряков-младший. «Звучит заманчиво. Я могу узнать подробности?» К развалинам радиомачты 13-й вернулся только на утро. Тащить на себе почти полтонны композитного металла было невозможно. И чтобы не сжечь весь энергоресурс на использование мускульных усилителей, было решено изготовить обычную тележку, которая заодно послужит частью конструкции. Виртуальный ученый понял задуманный план с первых же слов, и автоматическая лаборатория всю ночь изготавливала сложные элементы скрупулезно рассчитанной им системы. Серебряков-младший пустил в переплавку кучу различных приборов и устройств, заявив, что для такого дела не жаль пожертвовать давно устаревшим оборудованием. При приближении человека мышиная стая взвилась в воздух и начала кружить над головой. Время от времени то одна, то другая особь пролетала около головы и стремительно набирала высоту. Майор поискал Чебурашку. Мышонок стремительно растекал воздух в центре стаи и очень ощутимо важничал перед соплеменниками. 13-й настроился на зверька и покачал головой. — Смотри, не лопни от гордости. Зверек моментально обрадовался появлению друга. Человек остановил тележку недалеко от поломанной радиомачты и принялся за работу. Первым делом майор установил на земле специально изготовленные сосредоточенные заряды, и серия направленных взрывов пробила шурфы в каменном основании плато. В них человек укрепил самозакапывающееся якорное устройство, призванное удерживать всю конструкцию. Пока автоматика механизмов вгрызалась еще глубже в грунт, распуская во все стороны металлокерамические корни, 13-й принялся собирать все остальное. Мышиная стая повисла на покосившемся обломке радиомачты и с интересом наблюдала за действиями человека. Тепловизор системы обнаружения вывел на лицевой щиток шлема отметку цели. Майор выпрямился и отложил работу. Со стороны болот к нему приближалась огромная туша медведя. Видимо, толстолапого привлек звук взрывов. Могучий зверь по своему обыкновению грациозно мчался по переплетениям болотного кустарника, словно по ровной дороге. 13-й залюбовался дикой красотой необузданной мощи. Гигантские лапы высоко взлетали над болотистой почвой, легко отмеривая почти 20-метровые прыжки, туго свернутый в боевые кольца мощный жгут хвоста слегка подрагивал в такт сокращений исполинских мышц могучей косматой туши. Черные глаза сверкали, будто бронированные грудные пластины доспехов древнего рыцаря. Плотные ряды огромных клыков — словно шеренги сомкнувшихся плечом к плечу бойцов, красноречиво светлели на фоне густой, жесткой, словно стальная проволока шерсти. «Красив, стервец! Ничего не скажешь!» — покачал головой майор, глядя, как 20-тонный 5-метровый зверь с огромной скоростью невесомо скользит над поверхностью болот. «Жаль убивать». Он разочарованно поморщился и поднял автомат. Могучая туша животного тарана была уже близко, и 13-й хорошо разглядел на боку зверя огромный полутораметровый шрам. «О, мы уже встречались». Внезапно медведь резко остановился и замер, поводя носом по ветру. Он принюхался и жалобно взревел, отступив назад на пару шагов. Кольца хвоста распустились, и толстый жгут бессильно свалился на землю. — Узнал, плут мохнатый, — догадался майор. — А ведь костюмчик на мне сейчас другой. Видимо, помнит запах оружия. Или силуэт. Неутомимый Серебряков был бы сейчас в восторге от раскрывающихся перспектив очередных бесконечных исследований. Тем временем медведь осторожно пятился назад, не сводя глаз с человека. Тринадцатый опустил оружие. Огромный зверь обиженно взревел и, развернувшись, помчался обратно. Отбежав на безопасное, с его точки зрения, расстояние, хозяин болот принялся бродить из стороны в сторону и издали поглядывая за человеком. Майор продолжил работу, и к исходу дня конструкция, предложенная Серебряковым-младшим, была установлена. Тонкая, надежно схваченная 8 растяжками прочная металлокерамическая стрела взметнулась на 15 метров ввысь, оканчиваясь наверху расположенной параллельно земле сверхлегкой сетью с крупными ячеями. Молодой ученый уверенно заявил, что новая мачта не боится кислотной среды, прекрасно противостоит ураганным ветрам и гарантированно простоит многие и многие годы. — Если он так сказал, — отметил тринадцатый, — значит, и вправду долго простоит. Майор осмотрел результаты работы и на всякий случай прошелся по оплавленной почве, на которой еще недавно располагались паучьи колонии. Кое-где для верности тусклое жало огнемета коротко выплевывало струи напалма, и на холодной каменной равнине снова заиграло высокотемпературное пламя. Серые тряпки немедленно пошлепались на землю поближе к огню, и множество серых колобков тесно прижались друг к другу, окружив бордовые костры плотным живым кольцом. Тринадцатый позвал мышонка. — Пойдем домой, дружище. Нам стоит поработать над скоростью и информативностью общения. Огромный медведь издалека наблюдал, как сопровождаемая стремительно рассекающей воздух летучей мышью человеческая фигура в черном матовом комбинезоне медленно исчезает вдали, оставив за собой выросший из обожженного грунта непривычно высокий и необычный куст, на недосягаемой вершины которого уже полоскались на ветру серые тряпки. Поняв, что смертельно опасное двуногое существо не претендует на его родовую территорию, огромный зверь успокоился и, туго свернув в боевые кольца мощный хвост, с хищной грацией заскользил вглубь болот. «С днем рождения, внученька!» Старый Эд положил перед сидящей с закрытыми глазами Элис маленький кубик пластиковой коробочки. «Глаза теперь можно открыть!» — разрешил он. Элис посмотрела на лежащий перед ней подарок. «Это то, что я думаю?» — взволнованно выдохнула она. «А ты посмотри!» — посоветовал Эд, заговорщицки подмигнув ей одним глазом. Девушка осторожно открыла коробочку и тихонько ахнула. На маленькой бархатной подушечке звездно-металлическим блеском слабо мерцало кольцо пилота. Секунду Элис не могла поверить своим глазам. «Невероятно!» Она бережно вытащила кольцо и осторожно надела его на палец. «Как только тебе удалось!» Девушка выскочила из-за маленького обеденного столика и со счастливым визгом бросилась старику на шею. «Эдди, ты волшебник! Я тебя обожаю!» Элис сжала в объятиях сухонькую старческую фигурку. «Ты самый лучший дедушка в Солнечной системе!» «Тише, тише!» — скрипуче смеялся Эд. «Полегче, Эл, задушишь немощного больного старика!» Он ласково посмотрел на нее снизу вверх. «Вон, какая вымахала! Не достать! Красавица! Пора и жениха искать!» «Ну, опять началось!» — смутилась Элис. «Не до ерунды сейчас! Да и какие тут женихи? Пучеглазый Фил, что ли?» Она карикатурно выпучила глаза и засмеялась. «Или его шестерки?» «Дедушка, да здесь и мужика-то настоящего нет! Ты мой самый лучший мужчина!» Она снова звонко засмеялась и, слегка наклонившись, поцеловала Эда в щеку. Старик грустно вздохнул и покачал головой. Опять она за свое. 18 лет уже, ростом под 1,80 м, а все в облаках витает, будто маленький ребенок. Всего год на Марсе, а уже всех мужиков отвадила своими издевками. Лишний раз просто так подойти уже боятся. «Эл, внученька, семью тебе надо», — гнул свое Эд. «Старый я уже. А ну, как случится со мной чего, так и будешь вечно одна со своей тайной».